«И мне приходила такая мысль», — тихо сказала Жюли, и на ее взволнованном лице появилось выражение горестного удивления. Но в тоне и в жестах Жюли было столько добродетели, столько уверенности в себе и столько скрытого торжества победы, одержанной над любовью, что лорд Гренвиль замер в благоговении. Даже тень преступления исчезла из этой чистой души. Религиозное чувство, освещавшее прекрасное лицо Жюли, всегда отгоняло от нее невольные греховные помыслы, которые порождает наша несовершенная природа и которые показывают, сколько возвышенного и одновременно сколько гибельного таится в нашей судьбе. «Тогда, — промолвила она, — я бы навлекла на себя ваше презрение. И это спасло бы меня, — прибавила она, потупившись. Потерять ваше уважение, ведь это значит умереть». И влюбленные еще с минуту постояли молча, героически стараясь преодолеть душевную боль. Хороши ли, плохи ли были их мысли, они всегда были схожи. И оба понимали друг друга как в сердечных радостях, так и в утаенных своих горестях. «Я не должна роптать. Я сама виновата в своем несчастье», — прибавила Жюли, подняв к небу глаза, полные слез. «Милорд!» — закричал генерал со своего места, размахивая рукой. «А ведь именно здесь мы с вами встретились в первый раз, помните? Вон там, возле тополей!» Артур ответил коротким кивком. «Мне суждено умереть молодой и несчастной», — говорила Жюли. «Да, не думайте, что я буду жить. Горе будет таким же смертельным, как ужасный недуг, от которого вы меня излечили. Я не считаю себя преступницей. Нет, чувства, которые я питаю к вам, непреодолимы, вечно. Я не властна в нем, но я хочу остаться добродетельной. Я буду верна своему супружескому и материнскому долгу и велениям своего сердца». «Послушайте», — сказала она изменившимся голосом, — «никогда больше я не буду принадлежать этому человеку. Никогда!» И с нескрываемым отвращением и ужасом Жюли указала рукой на мужа. «Законы света», — прибавила она, — «требует, чтобы я сделала его существование счастливым, и я подчиняюсь. Я буду его служанкой. Моя преданность ему будет безгранична, но с этого дня я вдова. Я не желаю быть падшей ни в своих глазах, ни в глазах света. Я не принадлежу более господину Деглемону и никогда не буду принадлежать никому другому. Вы добились от меня признания, но ничего более вы не добьетесь. Вот приговор, который я себе вынесла», — сказала она, гордо взглянув на Артура. «Решение мое бесповоротно, милорд. Знаете же, что если вы поддадитесь преступной мысли, вдова господина Деглемона уйдет в монастырь в Италии или в Испании. Року было угодно, чтобы мы на горе себе заговорили о нашей любви. Быть может, эти признания были неизбежны, но пусть наши сердца так сильно бились в последний раз. Завтра вы скажете, что получили письмо, которым вас вызывают в Англию, и мы расстанемся навсегда». И Жюли, обессиленная душевным напряжением, почувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Ее охватил смертельный холод. Подумав о том, как бы не упасть в объятия Артура, а так подумала бы каждая женщина, она опустилась на камень. «Жюли!» — воскликнул лорд Гренвиль. Громкий крик этот раздался, как раскат грома. Этот вопль отчаяния выразил все то, что влюбленный, до сих пор хранивший молчание, не мог высказать. «Ну, что там?» «Что случилось?» — спросил генерал. Услыхав крик, он поспешил к ним и внезапно очутился перед влюбленными. «Пустяки», — сказала Жюли с тем изумительным хладнокровием и находчивостью, которые зачастую проявляют женщины в трудную минуту жизни. «Под этим орешником так сыро и холодно, что мне чуть не стало дурно, и мой доктор, вероятно, испугался. Ведь я для него еще не законченное произведение искусства, и он, должно быть, содрогнулся при мысли, что оно разобьется». Она смело взяла под руку лорда Гренвиля, улыбнулась мужу, окинула взглядом пейзаж, прежде чем покинуть вершину холма, и повлекла за собой своего спутника. «Отсюда, по-моему, открывается самый прекрасный ландшафт, какой мы только видали», — сказала она. «Я никогда его не забуду. Посмотрите, Виктор, какие дали, какой простор, какое разнообразие. Здесь я начинаю постигать, что такое любовь». Смеясь каким-то судорожным смехом, чтобы обмануть мужа, она сбежала с откоса на дорогу и скрылась. «Неужели так скоро?» — воскликнула она, когда господин Деглемон уже не мог их слышать. «Неужели, друг мой, через какую-нибудь минуту мы уже больше не будем и никогда не сможем быть самими собой? Словом, неужели жизнь кончена? Пойдемте медленнее». — ответил лорд Гренвиль, — до колясок еще далеко. Мы будем идти рядом, и если нам дозволено говорить взглядами, то сердца наши проживут мгновением больше. Они прошлись по насыпи вдоль берега реки, освещенного последними лучами заката, почти не разговаривая, роняя какие-то бессвязные слова, тихие, как плеск Луары, но трогавшие душу. Заходящее солнце, печальный образ их роковой любви, прежде чем скрыться, озарило их багряным отблеском. Генерал встревожился, не видя своей кареты там, где ее оставили, и то шел вслед за влюбленными, то забегал вперед, не вмешиваясь в их беседу. Благородство и сдержанность, которые проявлял лорд Гренвиль во время путешествия, рассеяли подозрения маркиза, и с некоторых пор он предоставлял жене полную свободу, полагаясь на мнимое бескорыстие лорда-доктора. Артур и Жюли все шли, и их истомленные сердца бились в печальном и унылом согласии. Еще недавно, когда они пробирались по крутым склонам Мон-Контура, в них теплилась смутная надежда, они ощущали какую-то тревожную радость и не осмеливались отдать себе в ней отчет, но, спускаясь вдоль насыпи, они разрушили воздвигнутое их воображением хрупкое здание, на которое они боялись дохнуть. Подобно детям, знающим, что карточный домик, построенный ими, вот-вот рухнет, они потеряли надежду. В тот же вечер лорд Гренвиль уехал. Последний взгляд, брошенный им на Жюли, к несчастью, доказал, что с того мгновения, когда взаимное влечение сердец открыло им, как велика сила страсти, он был прав, не полагаясь на себя. На другой день господин де Глемон с женой сидели в карете без своего спутника и мчались по той дороге, по которой Жюли ехала в 1814 году, еще не ведая тогда страсти и почти готовая проклинать постоянство в любви. Теперь ей вспомнилось множество забытых впечатлений. У сердца свои воспоминания. Иногда женщина не помнит событий самых важных, зато на всю жизнь остается у нее в памяти то, что относится к миру чувств. Так и в памяти Жюли четко запечатлелись даже незначительные подробности. Она с радостью припомнила все, что происходило с нею во время путешествия, вплоть до того, о чем она думала в том или ином месте дороги. Виктор, вновь воспылавший страстью к Жюли, с той поры, как к ней вернулись свежесть, молодость и красота, влюбленно склонился к жене. Когда он попытался обнять ее, она слегка отстранилась и нашла какой-то предлог, чтобы избежать этой невинной ласки. Ей стало противно даже соседство Виктора. Они сидели так близко друг к другу, что она ощущала, как ей передается тепло его тела. Она выразила желание пересесть на переднее место, но муж был так любезен, что оставил ее одну в глубине кареты. Она поблагодарила его за внимание вздохом, который он понял превратно. Бывший гарнизонный обольститель по-своему истолковал печальное настроение жены, так что Жюли вынуждена была к концу дня объясниться с ним. И она сделала это с твердостью, внушившей ему уважение. «Друг мой», — сказала она ему, — «вы уже чуть не свели меня в могилу, вы это знаете». «Будь я еще неопытной девушкой, я бы могла вновь пожертвовать вам своей жизнью, но я мать, мне надо воспитывать дочку, и я осознаю свои обязанности по отношению к ней так же, как сознаю их и по отношению к вам. Будем же стойко терпеть горькую участь, постигшую нас обоих. Вы меньше заслуживаете сожаления, нежели я, ведь вы находили рассеяние в том, что мне запрещает мой долг, честь нашей семьи и, главное, вся моя душа. Ведь вы, — добавила она, — по легкомыслию своему забыли на столе три письма госпожи де Церези. Вот они. Я долго молчала, и это доказывает, что во мне вы нашли жену полную снисходительности, не требующую от вас тех жертв, на которые ее обрекают законы. Но я много размышляла и поняла, как различны наши роли. Поняла, что скорбная судьба — удел одних лишь женщин. Добродетель моя основана на незыблемых твердых устоях. Я буду вести безупречный образ жизни, но позвольте мне жить так, как я хочу. Маркиз, ошеломленный логикой, постигнуть которую помогает женщинам свет любви, был покорен величавым достоинством, свойственным женщине в решительные минуты жизни. Инстинктивное отвращение Жюли ко всему, что оскорбляло ее любовь и веление ее сердца, является одним из прекраснейших качеств женщины и исходит, быть может, от ее врожденной добродетели, которую не заглушат ни законы, ни цивилизация. Да и кто осмелился бы хулить женщин? Ведь они похожи на священника, утратившего веру, когда вынуждают замолчать то благородное чувство, которое не позволяет им принадлежать двоим.